владыки гор и лесов. Было очень росисто и холодно, но веяло уже терпким, свинцовым и сладостным запахом зацветающих рододендронов. Вдруг из-за спины молдавана покатился матовый луч, и вырванные из тумана макушки дерев ярко и молодо зарозовели. Молдаван снял шапку и перекрестился. В этом месте от главного сихотэ-алинского становика, на который по восточному его склону поднялся молдаван, ответвлялся один из самых глухих и высоких горных отрогов, протянувшийся далеко на запад, до горного узла Дадяньшань. Он разделял внутреннюю страну на две неравные части. Реки, которым он давал начало северной своей стороной, вливались в могучую речную систему Амура. Реки, текущие к югу, куда шел молдаван, Сучан, Циму, Майхе, с их многочисленными притоками, в том числе речкой Малаза и притоком Сучана, образовали южные русские заливы Японского моря. «Ну, с Богом!» Дрогнувшим голосом сказал молдаван и, взгромоздившись на кобылку, тронулся вдоль по отрогу, по козьей, устланной иглами тропинки. Притаившийся под кумирней полосатый бурундучок некоторое время слышал еще редкие удары подков о камень. Потом, уже совсем издалека, донесся треск сучьев, грохот сорвавшегося валуна. Должно быть, лоза начал спускаться на южную сторону отрога. И все стихло. Леса и горы. Горы и леса вставали вокруг, все бесконечней, все гуще, все розовее и золотистее. Горный козел горал, легко ступая прыткими стройными ногами, вышел из кустов, повел ноздрями, чуя примеси кислых незнакомых запахов, потом склонил голову к роднику, посопел и, выставив на солнце пушистое, белесовато-желтое горло, потряхивая темно-бурой гривкой, побрел по главному становику к югу. Некоторое время спустя снизу, с восточной стороны главного хребта, послышался все нарастающий хруст и шум листвы. И через скрещение хребтов, покрыв собой все, пропороло огромное многоголовое стадо кабанов. Целая туча грязной вонючей щетины, сверкающих глаз и клыков. И еще не смолкло после них чаще, когда на гребень вышел человек. Человек этот невысокого роста, в китайских улах и шапочке, с тяжелой поклажей за спиной, со сложенными пополам косами, крепко зашнурованными, схваченными ниже затылка кожаной перемычкой и выпущенными вперед поверх ключиц, как два обрубка, поднялся по распадку соседнему с тем, по которому подымался лоза. «Сколько грязных людей!» — воскликнул он, быстро охватив кабаньи следы своими длинными косыми глазами, очевидно подразумевая под грязными людьми кабанов. Но, заметив вдруг свежий, незатертый оттиск подковного шипа, попятился в кусты и быстро огляделся по сторонам. Однако он тут же сообразил, что если бы лошадь была близко, кабаны не рискнули бы пройти этой дорогой. Тогда он снял поклажу и, пригибаясь к земле, стал щупать следы. Грунт был очень тверд, местами каменист. Кроме того, много напортили свиньи, но человеку достаточно было самых незначительных примет, чтобы воображением своим восстановить несколько различных конских отпечатков. На одном из них сохранился след козлиного копытца. Человек размышлял.